Рассказ Пола Ди Филиппо «Однажды в телевизионном городе». Посвящается всем разделявшим со мной генофонд и вносившим в него свою лепту прямо или косвенно, ныне или присно, а еще Деборе, моему товарищу и соэкспериментатору во всем, что касается биологии. Биология исключительно хорошо усваивается. Она дает ряд широких экспериментальных обобщений, а затем позволяет согласовывать или устанавливать с ними связь бесконечно многообразных феноменов. Прожилки зародыша в яйце, нервные движения нетерпеливой лошади, уловки мальчика, занятого счетом, инстинкты рыбы, поганка на корне садового цветка и слизь на сырой приморской скале. Десятки тысяч подобных явлений служат доказательствами и соответствующим образом освещаются. И эти обобщения не только захватывали своими щупальцами и собирали воедино все факты естествознания и сравнительной анатомии, они всегда как бы распространялись все дальше на мир интересов, лежащих за их законными границами. Герберт Уэллс, Анна Вероника. Биология – естественная область противоречий, точно так же, как физика – область единства. Фримен Дайсон – бесконечность во всех направлениях. Физика – это частный случай биологии. Джон Касти. Комплексификация. Для сборки On Energy. Пол Ди Филиппо. Однажды в телевизионном городе. Ну чё вы, чуваки? Чё, я ж не рыпаюсь, я паинька. Так зачем же вы лазики на меня наводите? И не денусь никуда отсюда, ноль шансов. Стоит ли меня сторожить, как помесь дикую? Извини, чувак, паршиво слышу. У твоего летика движок слишком шумный. Как я попал сюда, интересуешься? Да просто залез. Ну, твой-то вопрос легкий. А вот у меня потруднее найдется. Вот был я типа Кинг-Конг навороченный. Был да сплыл. Да как же, черт возьми, я теперь отсюда выберусь? А ведь еще совсем недавно, в 6 часов самого что ни на есть рядового субботнего вечера, сидел я в метамолочном кафе под названием «Лачушка-развалюшка» и пенял на судьбу, имея на то очень надоживеские основания. Эх, да чего же я измельчал. Ни на ангстрем разница между мной и силикробом. Ни чувы у меня, ни шайки, ни капусты. И ноль шансов обзавестись либо первой, либо второй, либо третьей. От такой беды одно спасение – залить за воротник новейший таксомозгодра из ассортимента старушки-лачушки. Так вот, стало быть, потребовал я у столика карту напитков. Баги и кисель, коктейль молот, все старье. Только одно незнакомое пойло – беспроблемин супер. Заказал порцайку, и прибыла она в виде чашки молока, охлажденного и вспененного до присыпанного молотой корицей. С напитком я в два глотка расправился, прям скажем, не фонтан, обыкновенная смесь синтопротеинов и нейротропинов. Бульончик из длинных молекул. Воплощенное представление какого-то биобруха о рае в блистерной упаковке. Короче, никакого эффекта, кроме ощущения, будто полость за глазами наполнилась ракетным топливом. И по-прежнему личные перспективы смотрятся ничуть не привлекательнее бритой крысиной задницы. В том-то и беда, что подаваемые в кабаках тропы и строберы — детские игрушки. Хочешь ловить ядреный кайф, закидываться настоящей крутой дурью — прибивайся к шайке. И желательно, чтобы в этой шайке был лепило, гордящийся стерильностью своего инструментария. Подходящих банд много. Я бы затесался к ферментам или к баянистам, или в шейку созвездия кита, или на худой конец примкнул к орту. Ну, как уже сказано, не попал я ни в одну такую организацию, и нет надежды когда-нибудь попасть. Да и не больно-то стремлюсь, если честно. Слишком токсичны, на мой вкус, все эти гоп-компании. И вот сижу я в баре, в черепушку будто жидкого кислорода под завязку налили. Точно я не я, а готовый к аварийному старту челленджер. И будущее свое вижу в еще более мрачных тонах, чем до того, как обнулил башлятник бесполезного пойла ради. Слизываю со стакана коричный ободок, и тут заходит никто иной, как Кассио, мой старый чувак. Вообще-то Кассио не старый, моложе меня, ему 15. Он тощий и бледный, и прыщей на нем побольше, чем на работяге с диоксиновой фабрики. Хотя мог бы и нормальную кожу иметь, если бы не забывал регулярно мазаться эпикремом. Он носит в каштановых волосах несколько привитых нитей оптоволокна, щеголяет жилеткой из имиполекса, пузырящийся точно грязевой вулкан, и дюжиной желейных браслетов на левом запястье. «Дис, привет!» Мы с Кассио стукнулись кулаками. «Как оно твое, ничего?» Кассио тоже ни в какой банде не числится, но он по сему поводу озабочен меньше моего. Всегда на подъеме, всегда счастлив, рот до ушей. Может, это из-за музыки? Сколько помню Кассио, без нее он ни шагу. Если чего-то по жизни не хватает, он это что-то всегда может найти в музоне. Ни разу еще не унывал при мне. Порой даже подмывает хорошенько врезать ему по довольной физиономии. «Да не здорово, чувак! Жизнь пуста, как брюхо у тайваньского ребенка, что кишечный Z-вирус подцепил». Кассио придвинул стул к столику. «Шаки-то у вас как? Все нормалек?» Я застонал. Дернул же меня черт нагородить приятелю вздора про свои отношения с Шаки. Не иначе в тот злополучный день крыша моя не на месте была. «Сделай одолжение, выброси из головы эту чушь. Не было между мной и Шарлоттой ничего, усек?» Кассио напустил на себя недоуменный вид. «То есть как это ничего не было? Ты же так убедительно доказывал, что теперь она твоя чува». «Не, старик, ты все не так понял. Забыл? Мы ж тогда здорово вмазали, ну и поперло меня». Из жилетки Кассио вылез длинный качающийся стебель, разросся в шар, рассосался. «Да ты че, Дес? Я же раньше знал, только и разговоров по всем ТВ-сити, про тебя да про Шаки». У меня сердце раздулось, как бицепс метастероидного уродца, и в горло прыгнуло. «О нет, чувак, скажи, что это неправда! Прости, Дес, не хотел тебя расстроить». «Ну, я попал! В аэрорыбью пену, да по самые ноздри!» «Шаки — это подружка Турбо, а Турбо — вожак боди-артистов. Боди-артисты — самая крутая банда в телевизионном городе, а я — просто грязь между их вечно босыми пальцами ног». Я отодвинулся вместе со стулом от столика. Что-то в лачушке-развалюшке вдруг сделалось душновато. Ведь каждому известно, что я здесь завсегдатай. «Кассио, я прогуляться не прочь, ты как?» «Ага, конечно». Т-стрит — длинный бульвар, проходящий с север на юг. Шириной он с бывший парк ужасов, что в ТВ-сити считался главным пугалом. Бульвар протянулся от 59-й аж до 72-й и был набит гражданами полноправыми и недогражданами неполноправыми, андроморфами и гиноморфами, кивами и трансгенами, и все ожидали урочного часа, апогея субботней ночи, когда зазвучит гимн города. К 11 уже повсеместно будет искрить, мерцать и полыхать, но в такие ночи ТВ-сити, весь залитый янтарно-красно-зелено-синим неонеоном, лично мне кажется малеха старомодным. А ведь мини-городу на берегах Гудзонова залива всего-то навсего 30 лет. Ничто по сравнению с возрастом остальных районов Нуэва-Йорка. Однако он уже начинает сдавать. Я попробовал себя представить вдвое старше, чем я есть. Пожалуй, к тому времени и сам начну скрипеть суставчиками. Впрочем, каракули, которыми уличное хулиганье покрывает все доступные плоскости, не дают городу хоть чуточку уподобиться любому другому. И пускай свежие граффити посыпают багами-краскоедами, не помогает это ни шиша. Мазилки спешат по следам уборщиков и все восстанавливают. Мы с Кассио миновали уйму таких лозунгов, вот лишь некоторые из них. «Если хочешь быть мужчиной, заимей конец с пружиной». «Мы не мастурбируем, мы мозги стробируем». «Ты беден, ты бледен, ты съеден». «У сына пса нет ни синапса». «Не надо позировать, надо дозировать». «Нет преград для разума, окромя маразма». Одесса, куда мы с тобой чапаем? Поинтересовался Кассио, отстегнув, чтобы меня угостить браслет. Да никуда конкретно, ответил я, набив рот потоусваивающим симбионтом со вкусом земляники. Так, похиляем по улицам, может, прикольное что-нибудь попадется. При этом я задавался вопросом, стоит ли возвращаться домой? А ну как там меня поджидает Турбо со своей гопой, чтобы осведомиться, чё это я так разболтался насчет его пассии? Вскоре мы набрели на какого-то чувака. Он приткнул к обочине тачку с убранным верхом. Парень этот тыкал отверткой в керамическую панель энергозаправки, как будто надеялся ее починить. «Малайская модель, 132 лошадки?» – спросил Кассио. «Угу», – ответил парень хмуро. «Говорят, дрянь страшенная, дерьма баги его не стоит». Чувак от таких слов взбесился, замахал на нас отверткой. «А ну, брысь отсюда, шпана недоделанная!» Кассио сорвал с руки браслет, запустил им в незнакомца, крикнул мне: «Ноги!» Мы рванули. За углом остановились отдышаться. «Что это было?» – спросил я. «Да так, пустячок. Тухлые яйца и суперлипучка». Мы чуть животы не надорвали от хохота. Потом пошли дальше. Пристроились на хвост двум гулам из Океан Лага. Судя по казенной одежке, только что к нам перебрались с островов для перемещенных лиц. Хотели развести лохов на башне, но у них такая дикая феня, даже не придумали, как подойти. «Ну чего, теперь на джипне и в фавелу?» «Нет, Мон, сначала хочу хавануть рамена». «Где надыбаем?» «А лапшемет закоротим». «И в зэке? Ты чего, компонера, прикалываешься? Под мангу косишь?» Заметили жирнягу, потащились следом. Надо же разобраться, мужчина или женщина. Облачено это чудо-юдо было в такие просторные шелка, что хватило бы на целый клуб парашютистов, а походочка, ну, совершенно бесполая. Оно свернуло в шлем «Кайфятник» на 65-й. Наверняка там была назначена встреча с клиентом. «Терпеть не могу, жирняк», — сказал Кассио. «Зачем набирать весу больше, чем для здоровья полезно? Да еще и если тебя никто не заставляет. А зачем ходить с угрями, если можно без них обойтись?» Кассио, похоже, обиделся. «Так ведь это, да, совсем другое. Я просто забываю про крем, не нарочно же». Мне сделалось перед Кассио неудобно. «Это ж мой единственный кореш, он сейчас рядом, и ведь меня разыскивает Турбо, и коли разыщет, влететь может не только мне. А я себе позволяю такие грубые приколы». Я обнял Кассио за плечи. «Прости, чувачок. Давай будем считать, что я ничего не говорил. Стерли, ладно? У тебя башли есть?» «Есть маленько». «Ну так пошли потратим. С того, что тратишь, налогов не платишь, верно же? Ха, махнули в клуб газ». Кассио повеселел. «Давай, там всю ночь Невроз играет. Может, Джинка даст мне полобать?» Козырно звучит, айда. Над нашими головами проносились на своих летиках нейромусора и частные, и муниципальные. Даже с такой большой высоты турбореактивным выхлопом нам обдувало шею. Чувак стоит в летучей клетке, рука в перчатке сжимает палочку-пришибалочку, на морде совиные зенки. Порхает этакое чучело над ТВ-сити, высматривает, где какое безобразие или несообразие намечается, и коршуном вниз, не допустить или устранить. Если поступит команда от градонадзора, то и шокер свой паскудный вход пустит, и даже лазерную трубку. Клуб «ГАЗ» занимал энную часть миллиона квадратных футов в здании, вмещавшем некогда старинную телевизионную сеть, от которой ТВ-сити унаследовал название. С тех пор, как «Метамедиум» поглотил свободные телеканалы, домин стоял необитаемый. Клуб «ГАЗ» не в счет. Он ведь не платил за аренду. Мы дали в дверях на лапу хмурому анаболическому качку и прошли. В клубе «ГАЗ» ими поликсные стены, они корчатся, как жилетка Кассио. Биоформные ряпи, усики, так и пляж. Было еще совсем рано, около 8. На эстраде только что разместился Невроз. С Джинку я встречался лишь однажды, но сейчас сразу узнал его, несмотря на зеленую кожу и листовую шевелюру. Кассио поднялся к нему побазарить, а я сел у стены за столик и заказал пивчик-живчик. Ко мне вернулся Кассио. «Прикинь, Джинка разрешил мне сесть за мегабасы!» От пива я расслабился, даже почти забыл про свои проблемы. «Козырный чувак! Глотни-ка живчика! Бабульки-то твои!» Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. «Однажды в телевизионном городе». Продолжение. Кассио сел рядом, и мы с ним побазарили точно в старые добрые времена, когда мы, сопляки, школьники, трескали свои порцейки мнемотропинов, как хорошие маленькие нарики. «А помнишь, кто-то в учительской столовке подлил в компот мартышку-шелунишку?» «Ага. Сколько преподов резвились. Да точно без обезьяны в брачный сезон. Умирать буду, вспомню. Миссис Спенсер-то вообще к потолочным балкам прыгала». «Эх, молодость, молодость». «Десс, а я ведь моложе, чем ты. Мне тогда было 11, тебе 12». «Да, Кассио, но те дни уже стерты. Мы теперь взрослые, у нас большие взрослые проблемы». И стоило изречь эту мудрую сентенцию, как все проблемы снова на меня нахлынули, словно океанские волны на измененный Лос-Анджелесом калифорнийский берег. Кассио мне сочувствовал, это было видно, но вряд ли мог чем-нибудь пособить. Поэтому встал и сказал: «Ладно, Десс, пойду-ка я поиграю». Он отошел на несколько шагов, а затем скакнул обратно, будто его задницу и столик соединяла резинка. Впрочем, вовсе даже и не будто. «Постой-ка, миллисекундочку», — сказал я. «Жилетка твоя со стенкой спарилась». Я вынул карманный лазик и перерезал отросшую от стены псевдоподию. «Спасибо, чувак», — поблагодарил Кассио и отчалил. А я остался сосать пивчик-живчик и ждать, когда подготовится невроз. И вот, наконец, шлейфы размотаны, проверены мегабасы и другие инструменты, все лабухи переоделись в хитовые костюмы, и грянула оригинальная композиция «Эфферентная Элли». Через 45 минут и еще два пива с похвальной чуткостью заказанного для благодарного друга оркестра я вышел на оптимальный даунлинг с Кассио и чуваками из «Невроз». Чувствовал, как пузырится во мне музыка, точно какой-нибудь звуковой троп. Я постукивал ногой, покачивал, потряхивал головой, будто в спазмах, будто на нервах вдруг миелин растворился. До того заторчал, что даже не заметил, как меня окружила шайка турбо. Когда закончилась очередная тема и у меня прояснился взгляд, нарисовались все они. Турбо, его чувиха Шаки, обнимающая его за талию, Джиттер, Хек, Пабло, Моно, Вэл, Зиги, Перец, Ворота, Зейн и уйма других, я даже кличек их не знал. «Как ваши ничего, чуваки?» — спросил я. Они молчат. Физии каменные, как у дешевого тьюринговского робота первого уровня с барахлящими контурами мимикрии. Что до меня, это я и пальцем не мог шевельнуть от страха. Мог только смотреть. Все боди-артисты были голые, если не считать спандексовых ремней и у пацанов, и у девчонок. Это для обеспечения требуемого экстера и интеррецепторного ввода. Кожа в пятнах коричневого загара на манер жирафьей шкуры. Тела стройные, поджарые. А мышцы до того рельефны, хоть анатомию по ним изучай. По чью душу они сюда заявились и с какой целью, не было для меня вопросов. Боди-артисты — первая банда в ТВ-сити. Самая сильная, самая коварная, самая навороченная свора мозгостроберов из всех свор, которые когда-либо бегали по тросам или лазили по столбам. Да с кем их вообще можно сравнить? С векторами? Это жалкая кучка чмошников, тратящих свою жизнь на сон в матпространстве. Я не верю хвастливым убеждениям, что они способны исчезать в четвертом измерении. С харты нейра? Шизанутые мясорубки, негативы своих соперников-евнухов. С даонами? Ребят неплохие, но я не разделяю некоторые их взгляды. Писать в штаны и называть это сатори со слюнявчиками? Нет, вечное детство не перспектива. С ампутаторами? Отрубать от себя куски и снова их приращивать, чтобы убедиться в своей нечувствительности к боли? Ну-ну. Стройняшки? Толпа ходячих скелетов? Гол-обезьяны? Нет уж, и так одни мартышки кругом. Не подписываюсь. Юные патриотки? Еще чего. Больно охота всю жизнь нырять в расовую память. Нет, если кто и способен переплюнуть боди-артистов за те же денежки, так это лишь Адонисы или Сапфо. Но у них в черепушках такие баги ползают, что и представить нельзя. От ужаса напрочь рецепторы заблокируются. Но зато вам-то несложно представить, как я себя чувствовал в фокусе недоброго внимания боди-артистов. Эх, если бы ребята явились сюда, чтобы зазвать меня в свою компанию, но ведь у них другая затея — выпустить мне потроха. Неврось грянул новую тему. Кассио увлеченно наяривал, все на свете забыв. В мою сторону он даже не косился. А если бы покосился и понял, что происходит, то ничем бы не смог помочь. Турбо с картинной грацией сел напротив меня, усадил Шаки к себе на колени. «Ну что, Дес?» — произнес он холодным, как сверхпроводник, голосом. «Ходят слухи, что ты теперь у Шаки тайный любовничек». «Что ты, Турбо, ни в коем разе, в этой мисаге ни единого слова правды, клянусь!» «Да я тебе верю, чувак», — ухмыльнулся Турбо, и они с подругой перевелись туловищами, как две спирали ДНК. «Для такого ультрамача, как ты, наши Шаки недостаточно клевые». Посмотрел я на Шаки и встретил взгляд полный равнодушия. Возникло такое чувство, будто я авокадовую косточку проглотил. Шарлотта Тэтч — суперклассная цыпочка камбоджийско-гавайских кровей. Ее предки эмигрировали в ТВ-сити, когда япошки создали Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество и всех бывших граждан прогнали в заши из прекративших свое существование государств. У нее зеленые глаза, точно лампочки дисководов, и аппетитные грудки цвета крепкого чая. Оглядев меня с ног до головы, она принялась любоваться собственными ногтями. А потом не шевельнув ни единым мускулом, по крайней мере, если и шевельнул, я это не заметил, она, громко перекрывая музыку, щелкнула каждым суставом каждого пальца. Я проглотил скользкую косточку и проговорил: «Нет, Турбо, она для любого клевая». Турбо наклонил голову к Шаке. «Так-то оно так, Дес. Но есть одна проблема. Шаки с любым не ляжет. Она даже ни с кем из боди-артистов не ляжет, кроме меня. А если ты попробуешь на нее залезть, она запросто отщипнет тебе яйца. Усек?» «Ты усек, конечно, усек». Турбо свинтился с Шаки. «Ну что ж, с этим мы разобрались, но остался другой вопрос. Что нам делать с великим умником, который вздумал трубить на весь свет, что он терся с боди-артисткой?» «Турбо, только давай без фуфла, ничего я такого не...» «Заткнись, я думать буду». Пока Турбо думал, все его мышцы шевелились, как будто под кожей ползали змеи. Выгнав из меня Шлаки вместе с потом, Турбо сказал: «Полагаю, честь нашей организации будет спасена, если мы тебя затащим на мост Джорджа Вашингтона и О, радиационные отходы, Турбо! Чувак, кореш, ну что ты в самом деле? Какая необходимость? Турбо поднял ладонь, заставив меня умолкнуть. Но нас могут замести эко-мусора за сбрасывание дерьма в реку. Все боди-артисты от души поприкалывались над этой шуткой. Я пытался поржать заодно, но вышло только жалкое хи-хи-хи. А с другой стороны... Кисти, предплечья, поднятые руки Турбо описали дугу в 270 градусов в той же плоскости, где находилось плечо. Если хочешь стать боди-артистом, то знай, твоя кандидатура всегда была в списке. Даже когда ты разбрасывался своими дурацкими похвальбами. Ой, правда? Турбо, да, я согласен! Ты даже не представляешь, как я... Турбо вскочил на ноги, да так резко, что Шаки кубарем покатилась через весь клубный зал. Джиттер, Хэк, будете эскортировать кандидата. Эй, все, возвращаемся в сеть. Мы вылетели из клуба «Газ», как пробка из бутылки с шампанским. У меня кружилась голова, точно польская космическая станция. Я с боди-артистами, просто не верится. И плевать, что я не знаю, куда лежит наш путь. Пускай даже они меня втянут в авантюру и до конца жизни придется штраф оплатить. Я не рыпаюсь, я паинька. Город мне теперь казался воплощенной психоделической сказкой, порождением буйной фантазии Голубрухо. Средиземьем, волшебной страной, небесами обетованными, а воздух-то до чего холодный, как робопары нейроны на моих голых руках. Мы двигались на восток, к прибрежному парку. Я вскоре не выдержал бешеного темпа, приотстал. Но Джиттер и Хек вернулись, подхватили меня под руки, и мы понеслись дальше. Вскоре очутились среди деревьев. Бежали по безлюдным аллеям под грязными натриевыми лампами. Справа тянуло запахом Гудзонова залива. Над головами ревели турбинами полицейские, но до нас им, похоже, не было дела. Наконец мы остановились в темном местечке под неработающим фонарем. Последние полмили Джиттеру и Хеку пришлось меня нести. Я еле дышал, а никто другой даже не запыхался. И вот я снова на ногах. Кто-то нагнулся и потянул кверху металлический люк со сломанным замком. Боди-артисты спустились один за другим. Я, волнуюсь, точно ребенок, впервые в жизни закидывающийся тропом, тоже полез вниз, зажатый с боков Хеком и Джиттером. ТВ-Сити занимал сотни акров земли, которая раньше полого спускалась к Гудзонову заливу. Восточная половина телевизионного города была построена на твердой почве, а западная стояла на огромной платформе, возведенной над путями для магнитолевитационных поездов транспортной компании «Конрейл». Спустившись на 15 ступенек, я увидел подбрюшье ТВ-Сити в свете нескольких заключенных в защитные клетки ламп. Ржавое созвездие заклепок в чешуйчатом стальном небе. Лестница уперлась в двутавровую балку шириной с мою ладонь. Я осторожно сошел на нее, но отпустить лестницу не рискнул. Поглядел вниз. Там, в сотне футов, бесшумно делал 180 миль в час освещенный поезд. Я полез назад. «Ты куда это, чувак?» — поинтересовался сверху Хек. «Обратно? А разве мы не...» Я возвратился на двутавр, сделал два вихляющих шажка в манере слюнявчика, осторожно лег и обвил железяку руками и ногами. Хек и Джиттер не уговаривали меня подняться. Как бежали бок о бок, так и дальше побежали, буксируя бедолагу Деза, точно вагон по монорельсу. Мне оставалось только закрыть глаза и молиться. Модель для сборки. On Energy. Наконец я почувствовал остановку. А затем меня подняли, словно куль. И в следующее мгновение отпустили. Я в ужасе прикинул, сколько лететь до земли или проходящего поезда, и каков будет удар в ощущениях. Если выживу, запросто можно будет в ампутаторы подаваться. Лететь, как выяснилось, надо было считанные футы. До сети. Я врезался в нее, и меня подбросило. Несколько раз качнуло. Дождавшись неподвижности, я осмелился раскрыть глаза. Боди-артисты находились здесь же. Кто стоял, кто лежал в хитросплетении тросов из углеродного волокна. Каждый великолепно сохранял равновесие. С красивого лица Турбо не сходила улыбочка пожирателя радиационных отходов. «Добро пожаловать в сеть, кандидат. А ты не так уж и плохо держишься. Знавал я чуваков, которые в обморок падали, когда впервые оказывались на нашей лесенке. Сейчас мы двинем дальше, не отставай». И боди-артисты помчались по сети. Им каким-то образом удавалось координировать и компенсировать сотни самых разнонаправленных импульсов. Каждый шаг делался стремительно и безошибочно. Как аэросерфингисты, они взлетали на гребни волн движения друг друга. Что же до меня, то я ухитрился как-то перемещаться в основном на четвереньках. Мы достигли платформы, прикрепленной к одному из гигантских столбов, подпирающих город. И там боди-артисты взялись за дело. То есть за ширяние крутой дурью. Я и не подозревал о том, что Зиги лепила у боди-артистов. А теперь вижу, как он шарится среди хромоварок и аминорезок, точно рыба в ухе, и ясен пузырь. Никто иной, как этот биобруха, поддерживает огонь в нейротопках моих новых корешей. Пока Зиги трудился, мне оставалось только наблюдать, как трутся Турбо и Шаки. Понятное дело, они это специально для меня устроили и захотели сыпануть песочку в мои дюзы. Но я старался давить в себе чувства. Даже когда Шаки... Ладно, не буду описывать подробно, скажу лишь одно. Такая поза в человеческом исполнении — это нечто из разряда невероятного. Наконец пришел Зиги с чашкой неразбавленного багила киселя. «Отведай, чувачок», — проговорил он с гордой улыбкой творца, «чтобы маленько получше представлять себе, каково это быть боди-артистом». Смаковать неразведенный кисель не хотелось, поэтому я вылокал единым духом. Но даже от послевкусия меня едва не вытошнило. Через полчаса я уловил перемену. Я встал и двинулся по сети. Турбо и остальные принялись дергать трассы кверху и книзу. Но я удержался на ногах, даже поднял одну. А потом встал на руки. «Наш пацан», — саркастически произнес Турбо. «Мне и невдомёк было, что ты такой козырный. Мы тебя ведь лишь самую малость подкрепили. Экстера, Интера и Проприо. Мы еще добавили миофибрилового усилителя и кое-чего для вывода токсинов усталости. И все это недолговечно, как любовь шлюхи. А сейчас дуй за мной». Турбо помчался по сети, я вдогонку. «Больше никто?» — спросил я. «Нет, Дес, только я и ты, верные кореша». Мы спустились на землю. Я, когда без посторонней помощи чесал под Вутавру, казался себе владыкой мира. И снова мы промчались по улицам ТВ-Сити. В этот раз я без труда держался вровень с Турбо. Впрочем, может быть, он просто не спешил. Хотел, чтобы у меня создалось ложное ощущение безопасности. Я решил приглушить восторг и вести себя осмотрительно, если получится. Но вот мы остановились на южной границе ТВ-Сити. Перед нами высилась самая высокая хаза Нового Йорка. 150 этажей из стали и органобетона. «Нам предстоит небольшое восхождение», — сообщил Турбо. «Чувак, да ты за кого меня держишь? За Кинг-Конга навороченного? Стенка, зеркало?» «И так, и не так. В этом-то и прелесть старых постмодернистских зданий. Блеск нас замаскирует, а зацепок и опор тут достаточно. Полезешь — убедишься». Он взлетел по водосточной трубе на следующий этаж. Слишком резво, мне не угнаться. Но зато я мог просто следовать за ним. Прикиньте, чуваки, мне это удавалось. Я сбросил обувь и полез за Турбо. Врать не стану, было страшно, но я словно обезумел. В экстазе был, витал в своей собственной микрогравитации. Первые 50 этажей сдались легко. Я карабкался за Турбо, смотрел, как он выбирает опору за опорой, и делал так же. Когда он улыбался мне, я улыбался в ответ, даже смекнув, что он просто прикалывается. Одолев треть пути, мы остановились отдохнуть на широком уступе. Вниз я не смотрел, хоть и приобрел великолепное чувство равновесия, все равно взгляд с такой высоты, что пригоршня песка в дюзе. Площадка примыкала к освещенному окну. Мы прилипли к стеклу и увидели робота-уборщика. Он сосредоточенно пылесосил ковер. Мы постучали, но робот даже звукоулавливателем не повел. И тогда мы полезли дальше. Достигли срединной отметки, и началось. Я подустал, торможу, а Турбо, наоборот, прибавил прыти. Я карабкаюсь, а он шастает вокруг белкой, корчит рожи, да по заднице меня шлепает. «Скоро ты сорвешься, Дес. Я тебя сюда специально затащил. пальцем не тронешь Шаки, никогда в жизни не тронешь Усёк. Так шмякнешься, ни хрена от тебя не останется. На молекулы разлетишься. И тому подобное. Я внешне никак не реагирую, знай себе, лезу. И тогда он говорит: «Слышь, Зиги наш слабоват на голову сделался в последнее время. Мнемотропы забывает принимать. Может, по рассеянности не рассчитал срок действия твоей дозы? Вот обидно-то будет, если ты сейчас скиснешь». «Лажа! Ты меня разыгрываешь!» Я инстинктивно закрутил головой, а ну как турбо тянется, чтобы схватить меня, оторвать от стенки, сбросить. Он был ниже, висел головой вниз, зацепившись пальцами ног за краю ступа. Я увидел землю. Передо мной раскинулся ТВ-Сити. Он здорово смахивал на свою модель в 1/100 натуральной величины. Такие в голостудиях можно увидеть. Я замер и услышал, как ломаются мои ногти. «Что такое, Дес? Никак скис?» Меня привел в чувство издевательский тон Турбо. «Я не хочу падать! Не хочу слушать его токсичный смех, пролетая все эти десятки этажей!» «На перегонки до самого верха идет?» — спросил я. Тут он малость сбавил гонор. «Незачем, чувак. Как лез, так и лезь. Только не пробуй одновременно схватиться за две зацепки». Я и не пробовал. Еще 75 этажей. Крыша здания была украшена шпилем, окруженным узеньким помостом с перилами. Я из последних сил пролез под перилами и сел, свесив ноги. Во мне происходили перемены, я это уже чувствовал, потому не удивился, когда Турбо сказал: «Теперь уже точно все выдохлось, Дес. Я бы на твоем месте и думать забыл насчет спуска этим же путем. Да и мусора скоро явятся. Малолеткам за такие дела сроки пустяковые дают. Через год откинешься, главное, будь паинькой и не рыпайся. А как выйдешь на свободу, заглядывай к нам». И нырнул вниз головой, да еще напоследок вильнул мне задницей. «Ну а теперь я еще раз свой вопросик повторю. Я уже не Кинг-Конг навороченный. Как же, черт возьми, я отсюда выберусь?» Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Однажды в телевизионном городе» в переводе с английского Гэйл Корчакина.